История Агадхи. Васиштха продолжил. О Рама! Этот цикл рождений и смертей бесконечен. Этот обман прекращается только тогда, когда ты становишься хозяином своему сердцу и уму, и никаким другим образом. Для иллюстрации я расскажу тебе легенду. В этом мире есть место, называемое Кошала. В нем жил ученый муж Гадхи. Он был очень ученым и самим воплощением добродетели. С раннего детства он был исполнен духа невовлечения и бесстрастности. Однажды этот ученый муж ушел далеко в лес, чтобы попрактиковаться в одиночестве. Желая узреть Вишну, он вошел в реку и стал петь разные мантры. И это скоро его совершенно очистило. Через 8 месяцев Вишну появился и спросил, какое бы желание он мог бы выполнить для ученого мужа. Ученый муж сказал: «О Вишну, я хочу узреть твою личную силу иллюзии, майю, которая обманывает все существа и держит их в заблуждении». Вишну ответил: «Смотри на мою силу, а потом ты оставишь иллюзорное восприятие предметов». После того, как Вишну исчез, Гадхи поднялся из воды. Он был очень доволен. Потом несколько дней подряд Гадхи выполнял обряды, постоянно погруженный в состояние блаженства после визита Вишну. Однажды он пошел к реке искупаться, все еще медитируя на словах Вишну. Зайдя в воду, он внезапно увидел себя уже мертвым и оплакиваемым. Его тело упало, а лицо стало бледным и безжизненным. Он увидел, как его окружили рыдающие родственники, погруженные в глубочайшее горе. Его жена лила слезы, как будто прорвалась плотина, и держалась за его ноги. Его мать, вне себя от горя, держала его за голову и лила горькие слезы и громко голосила. Вокруг было множество рыдающих родственников. Он увидел самого себя, тихо лежащего как бы во сне или в глубокой медитации, как будто бы он отдыхал. Он слушал все эти жалобы и рыдания вокруг и удивлялся, что все это значит. Ему было любопытно понять природу дружбы и отношений. Скоро родственники унесли тело на место, где выполняется кремация. После выполнения необходимых церемоний они возложили тело на костер. Пламя охватило тело, и скоро тело Гадхи было сожжено. Васиштха продолжил: «О Рама!» Затем Гадхи, который все еще был в реке, увидел себя вместе Пхутамандала в виде плода в чреве дикарки. Он был окружен грязью и плотью в теле этой женщины. Через некоторое время он родился как ее сын. Младенцем он валялся в собственных испражнениях. Его кожа была темной, как у родителей. В семье его любили. Скоро он вырос в крепкого юношу. Он был хорошим охотником. Он женился на дикарке. Он шатался по лесу, иногда спал под деревом, иногда прятался в кустах, а иногда останавливался в пещере. он стал отцом. Его дети были такими же воинственными и испорченными, как и отец. У него была большая семья. У него было много друзей и родственников. Он постарел. Он не умер, но один за другим умерли все его друзья и родственники. В расстройстве он ушел из родной земли и бродил по чужбине. Бесцельно он бродил по разным странам. Однажды, бродя таким образом с места на место, он вошел в богатое и процветающее царство. Он шел по главной улице столицы этого царства. Впереди он увидел огромного царского слона, украшенного драгоценностями. Слон шел не просто так. Царь, который правил этим царством, умер накануне, не оставив наследника. По традиции, царский слон должен был найти достойного преемника. Он искал подходящего человека, как ювелир ищет подходящую драгоценность для украшения. Охотник некоторое время смотрел на слона со смесью удивления и любопытства. Слон поднял его своим хоботом и усадил его на свою спину. В тот же миг зазвучали барабаны и трещотки. Люди повсюду восклицали в огромной радости: «Да здравствует царь!» Слон избрал царя. Скоро охотника окружили слуги. Красивые девушки из дворца переодели его в царские одежды и украшения. Его надушили прекрасными духами. Охотник стал великолепным царем. На него надели корону и посадили на трон на спине того самого слона. Так дикарь и охотник стал царем Кирапуры. С тех пор он наслаждался всеми царскими почестями и привилегиями. Понемногу само его положение научило его искусству управления царством, и он стал известным царем по имени Гавала. Окруженный министрами и прислужницами, царь Гавала совершенно забыл свое скромное происхождение. Так прошло 8 лет его мудрого и справедливого правления. Однажды он находился в одиночестве в своем дворце, одетый по-простому. Он услышал, что снаружи дворца группа дикарей поет знакомые песни. Незамеченный, он присоединился к ним и начал подпевать. Один старый дикарь узнал его и спросил: «О, Катанья, похоже, здешний царь дарит тебе хорошие подарки, признавая твой музыкальный талант. Я рад тебя видеть. И кто не обрадуется, увидя снова старого друга?» Гавала не обратил на это внимания, но люди из царского окружения, которые наблюдали с расстояния, были шокированы. Царь быстро вернулся к себе во дворец. Но слуги и окружение не отошли от шока, что их царь был грязным бродягой, до которого они бы и не дотронулись, знай они об этом. Они начали его избегать и относились к нему как к вонючему трупу. Избегаемый министрами, слугами и служанками, которые ранее им восхищались, Гавала начал становиться тем, кем был – темнокожим и отвратительным на вид дикарем. Даже жители города стали избегать его и разбегаться при его появлении. Во дворце он чувствовал себя одиноким и заброшенным. хотя и был царем. Даже если он пытался говорить, люди вокруг не отвечали ему. Старейшины собрались на совет и говорили так: «Увы, мы опозорили себя, общаясь с этим дикарем, который жил на собачьем мясе. Нет другого пути снять с себя позор, кроме смерти. Давайте разожжем огромный костер и бросим туда наши тела, и это очистит наши души». Решив так, они собрали кучу дров, построили огромный костер для кремации и один за другим попрыгали в него. Когда все старейшины покончили с жизнью, наступила анархия и беспорядок. Царь Гавала подумал: «Увы, все это случилось из-за меня. Зачем мне жить? Смерть предпочтительнее. Для обесчещенного смерть лучше жизни». Решив так, царь Гавала тоже отдал свое тело огню. Как только пламя коснулось его тела, Гадхи, который читал мантры в водах реки, пришел в сознание. Васиштха продолжил: «После этого Гадхи был свободен от иллюзорного видения, которое у него было. Еще раз он осознал, что я Гадхи. Он закончил свои религиозные ритуалы и вышел из реки. Он продолжал удивляться и задавал себе вопросы: кто я, что я видел и как? Он решил, что из-за усталости его ум сыграл с ним такую шутку. Даже когда он уже уходил, он все еще раздумывал над тем, что видел, и думал о природе родительства, дружбы и обо всех тех людях, которых он видел. Он подумал: несомненно, все это мне привиделось, ведь я ничего из того не вижу сейчас». Через несколько дней к нему пришел с визитом другой ученый муж, и они завязали разговор. Во время разговора Гадхи спросил гостя: «Почему ты выглядишь таким усталым и измотанным?» Гость ответил: «О, мудрый, я скажу тебе правду. На севере есть царство, известное как Кира. Я провел там месяц. Жители рассказали мне необычную историю. Они рассказали, что дикарь правил их царством целых 8 лет. После того, как все узнали, кто он на самом деле, множество мудрых людей покончили с собой. Когда я услышал эту историю, она мне тоже показалась грязной, и я решил очиститься в святом месте Прояга. Там я молился и постился. Я прекращаю свой пост только сегодня». Гость провел ночь с Гадхи и ушел на следующий день. Гадхи погрузился в раздумья. То, что я видел в галлюцинации, мой гость видел как настоящее событие. Я должен все увидеть своими глазами. Решив так, первым делом он отправился в Пхутамандалу. Люди с высокоразвитым сознанием могут с помощью подходящих усилий достичь того, что они умственно визуализируют. Поэтому Гадхи увидел те же места, которые он видел в своем видении. Там он увидел деревню, образ которой глубоко в нем запечатлелся. Он увидел дом, в котором он жил еще дикарем, и увидел знакомые предметы. Дом был в очень плохом состоянии. Вокруг валялись скелеты животных, которые съели члены семейства. Место было похоже на кладбище. Оттуда он направился в соседнюю деревню и спросил жителей, знают ли они что-нибудь о человеке, который жил в том доме. Жители ответили, конечно, мы знаем. Там жил страшный и злобный старик, который дожил до глубокой старости. Когда все его друзья и родственники умерли, он ушел и стал царем Киры, и правил там 8 лет. Его распознали, и в результате множество людей погибло, и он тоже покончил с жизнью. Но почему ты спрашиваешь о нем? Это твой дальний родственник? Услышав такие новости, Гадхи был несказанно удивлен. Гадхи узнал несколько предметов и мест, связанных с его жизнью в этой деревне, где он валялся пьяный, где он спал, где ел. Он узнал свою одежду и так далее. Оттуда Гадхи направился в царство Кира. Он пришел в столицу и начал спрашивать местных жителей, был ли недавно здесь правителем дикарь. Жители отвечали наперебой, что да, и что он правил целых 8 лет, и что его выбрал царский слон, и что он покончил с жизнью, бросившись в огонь, и что с тех пор прошло 12 лет. В этот момент он увидел царя, который выходил из своего дворца, и этим царем был переодетый Вишну. Увидев все это, он никак не мог прийти в себя от удивления. Он подумал, это действительно царство Кира, которым я управлял не так давно, но кажется, как будто это случилось в прошлой жизни. Это было как во сне. Вот я вижу все это перед собой, и я не сплю. Увы, я поймался в сети какой-то галлюцинации. Я теперь помню, как Вишну спросил меня о желании, и я пожелал увидеть силу иллюзии. Несомненно, это она и есть. Он тут же ушел из города к ближайшей пещере, и там долго Ирьяна молился. Скоро перед ним появился Вишну и спросил о желании. Гадхи спросил, «Это галлюцинация, которая мне привиделась. Как так случилось, что я вижу ее и на самом деле?» Вишну сказал, «О Гадхи, то, что ты видишь сейчас, и есть иллюзия. Нет воистину ничего, кроме сознания, которое понимается умом, который не был очищен и не понимает правды. Нет ничего вне сознания. Как дерево есть в семени, так все это уже существует в уме, и ум видит это, как если бы это было вне его. Только ум воспринимает все это теперь, фантазирует обо всем, что будет как бы в будущем, и помнит то, что было как бы в прошлом. То, что воспринимается как сон, иллюзия, болезнь, это ум и только ум. В уме существуют бесконечные события, такие как цветы на дереве в полном цвету. И также, как вырванное с корнем дерево уже не может расцвести, ум, освобожденный от концепций и отождествлений, свободен от цикла рождений и смертей. Можно ли удивляться тому, что ум, котором содержится бесконечное количество мыслеформ, может визуализировать идею «я дикарь». Точно так же ум проявляет и другие идеи. Такие, например, как «ко мне пришел гость, который рассказал мне историю», «сейчас я иду в Пхутамандалу», «теперь я в царстве Кира». Все это не что иное, как галлюцинации. Поэтому, о мудрец, ты видел обе формы иллюзии. Одну, о которой ты сам знал, что это иллюзия, и вторую, о которой ты думаешь, что это реальность. Но обе они, воистину, галлюцинации. Никакого гостя ты не развлекал разговорами, и никуда ты не путешествовал. Все это тоже галлюцинации. Ты не был на самом деле в Пхутамандале или в Кире. И то, и другое тоже иллюзии. Ну а теперь давай делай то, что надо. Ибо без такой активности никто не достигнет ничего ценного в этой жизни. Васиштха продолжил. Чтобы убедиться еще раз, Гадхи снова прошелся по Пхутамандале и другим местам. Снова он услышал те же самые истории от людей. Снова он поговорил с Вишну, который снова появился перед ним. Гадхи спросил Вишну: «Я ходил полгода в этих двух реальностях и слышал одни и те же истории, рассказываемые людьми как правдивые. Молю тебя, развей сомнения». Вишну сказал: «О Гадхи, эти события отражаются в твоих мозгах, хотя они происходили независимо от тебя. Поэтому тебе рассказывают одну и ту же историю, и ты веришь в то, что это твоя история. Такие совпадения очень обычны. Иногда одна и та же иллюзия воспринимается множеством людей. Иногда множеству людей снится одно и то же. Многие испытывают одни и те же галлюцинации, и множеству пьяниц кажется, что мир вращается вокруг них. Несколько детишек играют в одну и ту же игру. Такая путаница может возникнуть в головах людей и в отношении времени. Время – это концепция ума. Время относится к некоторым феноменам во взаимных причинно-следственных отношениях. Сказав это, Вишну исчез, и Гадхи надолго задумался. Он снова помолился, и Вишну появился в очередной раз. Гадхи взмолился: «Вишну, я совершенно запутался в твоих иллюзиях. Распутай меня окончательно».